Обезьянья лапа, тоже что кисть обезьянья. Смотри, Арана Дюшена, атрофическая кисть. Облитерация – это заращение или запустевание полости внутреннего органа, канала, кровеносного или лимфатического сосуда, может быть врожденной или приобретенной, например, после воспаления, тромбоза. Обморок – кратковременное падение сосудистого тонуса, сопровождающееся малокровием головного мозга, проявляется внезапной слабостью, дурнотой, головокружением, потерей на несколько секунд или минут сознания, наблюдается при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, кровопотере, острой боли, сильном волнении и так далее. Ожог. Повреждение тканей в результате местного теплового, химического, электрического или радиационного воздействия. Различают четыре степени ожога. Первое – покраснение кожи. Второе – образование пузырей. Третье – омертвение толщи кожи. Четвертое – обугливание тканей. Тяжесть повреждений обычно в большей мере определяется размерами обожженной поверхности, чем степенью ожога. ОС. Это суффикс, означающий процесс, результат процесса, патологическое состояние, болезнь. Окологрудинная линия. Условная вертикальная линия на передней поверхности груди, проводимая на равном удалении от грудинной и средней ключичной линии. Околопозвоночная линия. Это условная вертикальная линия в области спины, проводимая на равном удалении от лопаточной и позвоночной линий. Окостенение – физиологический процесс пропитывания межклеточного вещества хрящевой или соединительной ткани минеральными солями, главным образом солями кальция, происходит при образовании костной ткани. Ома – суффикс, означающий новообразование, опухоль. Омозолилость. Смотри, мозоль. Оперативный, связанный с хирургическим вмешательством. О методе лечения, сравни консервативный, опухоль, патологическое разрастание тканей, состоящих из качественно изменившихся клеток, передающих свои свойства при последующем делении. Опухоль доброкачественная – это опухоль, отодвигающая и раздвигающая или сжимающая при разрастании окружающие ткани, не разрушая их и не дающая, как правило, метастазов. Опухоль злокачественная – опухоль, прорастающая в окружающие ткани, разрушая их и способная к метастазированию. Роговение – процесс образования в тканях рогового вещества, состоящего из кератина, кератогиалина и жирных кислот. Основное вещество – это коллоид, образованный высокомолекулярными мукополисахаридами, входит в состав межклеточного вещества. Осевой цилиндр, смотри, аксон. Осеин – коллаген, входящий в состав осеиновых волокон. Осификация, смотри, окостенение. Остео – составная часть сложных слов, означающая относящейся к кости, костной ткани. Остеоартрит – артрит с поражением суставных концов сочленяющихся костей. Остеоартроз – смотри, артроз. Остеоартропатия – общее название сочетанных хронических невоспалительных поражений суставов и суставных концов сочленяющихся костей. Остеомиелит – воспаление костного мозга, обычно распространяющееся на компактное и губчатое вещество кости и надкостницу. Остеопороз – дистрофия костной ткани с перестройкой ее структуры, характеризующаяся уменьшением числа костных перекладин в единице объема кости, истончением, искривлением и полным рассасыванием части этих элементов. Остеосклероз – перестройка костной структуры, характеризующаяся увеличением числа костных перекладин в единице объема кости, их утолщением, деформацией и уменьшением костно-мозговых полостей вплоть до полного их исчезновения. Остеофит. Различные по происхождению, в результате травмы, воспаления, нарушения питания и другое, и течению костные разрастания на поверхности кости. Остит – воспаление или дистрофия компактного вещества кости. Остеохондрит – воспаление прилежащего к хрящу отдела кости, распространяющееся на хрящ. Отек – скопление избыточного количества жидкости в тканях, может быть общим при заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы, нарушениях обмена веществ, питания, голодные отеки и так далее, и местным, например, при тромбофлебите, воспалении. Отведение движения конечности или глаза, направленное от средней линии тела. Отводящая мышца, мышца, ответственная за отведение. Отит, воспаление какого-либо отдела уха.